сын полка. Никого не дождавшись и на этот раз, Витя решил сбегать к речке. Неделю назад они с ребятами весело терли подошвы казенной обувки о крепкий речной ледок. А сегодня середина реки уже подтаяла, отяжелевший лед прогнулся, просочившаяся свинцово-серая вода растекалась, образовав мрачную бесформенную лужу. Глянул Витя на лужу и понял — весна. Скоро пригреет солнце, скоро зажурчит речка, скоро желтые одуванчики вдоль берега повылезают на божий свет. Опять вспомнил мальчик про отцовское «вряд ли». И на этот раз, весной всегда веселее думается, поверил он в возвращение отца. Вернется, должен вернуться. Стало Вите весело. Попалась ему суковатая палка под руку, и принялся он этой палкой крушить у берега хрупкий ледок. Ледок приятно похрустывал под настырными мальчишескими ударами. Берег был, конечно, крутоватый, но ведь и палка длинная. Витя еще раз решительно всадил палку в тоненькую серебряную полоску льда и, потеряв равновесие, рухнул в воду. Его обдало таким ледяным холодом, что перехватило дыхание. Он барахтался, хватался за кромку льда, который тут же с приятным похрустыванием ломался. Ватное пальто, в котором он проходил всю зиму, мгновенно набухло, отяжелело, и Витя почувствовал, что идет ко дну. Это была не молитва, это был вопль. Не горлом он уже захлебывался, а безмолвным отчаянием. Пудовое пальто камнем тянуло под воду. Никого вокруг не было. Силы его оставляли, ловя ртом воздух, но вместо воздуха, глотая ледяную речную воду, Витя пошел ко дну. Вот и все. Господи, Господи, спаси меня! Какая-то сила толкнула его вверх. Пальто тянет вниз, но сила совладала и с пальто. Он вынырнул, вновь ухватился за обломок льда двумя руками, намертво. Подгреб чуть-чуть к берегу, еще чуть-чуть, и почувствовал — стоит. Потом он сидел на ветру, мокрый, пальто обледенело. Его колотило. Витя не верил сам себе, не утонул почему-то. Потихоньку, стараясь, чтобы его никто не видел, пробрался он в детский дом. Снял под лестницей торчащее колом пальто, сбросил ботинки и на цыпочках прошел в спальню. «Где тебя носило?» — спросил заспанный сосед. «Гулял. Нельзя, что ли?» — огрызнулся. Он никому не сказал о происшедшем. Воспитателям попадет. Ребятам станут смеяться и не поверят. Да и не хотелось рассказывать, потому что пережитое им Витя чувствовал это слишком значимо и серьезно, и мельчить его словами не стоит. А тут еще одно письмо Виктору Гладышеву. «Пляши!» — пристали ребята. Плясать отказался. Письмо было от Зины из Наро-Фоминска. Умерла Настенька. Последнее время она уже совсем не поднималась. Умерла тихо, только перед самой смертью вдруг резко открыла глазки, осмотрелась вокруг. Хоронить мне ее было не на что. Пошла в исполком за помощью, мол, что делать, похоронить сестру не могу. Никто не помог. И закопали нашу Настеньку в братской могиле. Отвезли на окраину города, там много братских могил. Витя, осталась я совсем одна. Работаю теперь в военном госпитале санитаркой. Пиши мне, твоя сестра Зина. Настроен он был решительно. Надо поддержать Зину, успокоить. Сел писать мужское письмо. но все чего-то черкал, слова не находились. Измучившись, Витя Гладышев меняет мужское письмо на мужской поступок. С утречка, когда детдомовцы сладко посапывали в казенных спальнях, он на цыпочках, скрипят половицы, ой, как скрипят, пробирается к входной двери. И вот она, свобода. Бегом, бегом к железнодорожной станции. Скоро должна быть электричка на Москву. А там, может, товарняк, какой бог пошлет, Донара Фоминска. Зина только руками всплеснула. «Витька, ты как сюда?» Сбежала из детдома, заохала, заахала, а сама рада. Вспомнил Витя мать. Вот и она точно так же шумела, когда они, припозднившись, возвращались в Смолино от отца. Шумит, а сама рада. И Зина рада. Брат смотрит на нее, а видит мать. Похожа стала Зина на мать и улыбается так же, чуть смущенно, будто стыдится чего. Проложил дорожку, стал ездить на Рафаминск часто. В детдоме на его отлучки закрывали глаза. Мальчишек, хлебнувших горькой воли военного времени, было не удержать за детдомовским забором. Тем более и забора-то никакого не было. Вот уже наколесил по железке, волю наколесил. Как в свое время знал он все тропочки из Смолина до Наро-Фоминска, так знал теперь расписание электричек, паровиков, товарняков. До Москвы проще простого. Нырнул в электричку, прижался носом к окну в тамбуре, затаился и стой. Пальто до пят, башмаки рваные, лысая голова в болячках, густо замазанных зеленкой. Особенно не трогали, а если кто и шуганет, детдомовцу Гладышеву не привыкать, потерпит. Не такое терпел. А уж в Москве на Киевском вокзале нужна была сноровка. Поездов мало, суета, все куда-то бегут, ничего не разберешь. Начнешь спрашивать, отмахнуться, дальше бегут. Вот уж товарняк пыхтит, скорость набирает. Главное, полы пальто подобрать, не запутаться, ухватиться за скобу между вагонами, прыг и на крышу. Уж там и дух перевести обошлось. Нередко залезал в паровики, идущие через Наро-Фоминск дальше, в Брянск, Киев. Вставал между вагонами, трясло, конечно, но зато ехал. Знал, в Наро-Фоминске паровик будет заправляться водой или углем. Прыгать на ходу не придется, сойдет официально, как человек с билетом. Не будет воровски оглядываться по сторонам. По перрону пройдет важным шагом, а потом припустит. Иван в это время жил в другом детском доме. Но и он быстренько освоил дорожку к дому. Братья вскоре обросли друзьями, хотя и здесь переживали они нешуточные скорби. Мама Юрки Баскакова не разрешала сыну дружить с оборванцами. Выслеживала, ругалась, наказывала Юрку. Гладышеву к дому, она из дома. «Сказала ведь, не ходите!» А Юрку к братьям тянуло. Находились у них общие разговоры, общие интересы, общие игры. Особенно крепкой стала их дружба после истории с мылом. Кто помнит войну, знает цену мылу. Знали и Ваня с Витей. Зола, конечно, тоже хорошо промывала голову, но мыло – это же мечта. Витя как вспомнит, как отмыливали его от грязи в Даниловской тюрьме, щедро намыливали, не скупились, так сразу по сердцу волной удовольствие. А история с мылом такая. Приладили мальчишки к валенкам, раздобытые где-то на чердаках, до войны брошенные коньки-снегурки. Ну, слегка погнутые, ну, кое-где ржавчиной схваченные. Если веревками их крепче прикрутить, за милую душу с ветерком помчишься. Юра прицепился к грузовику первым. Удачно. Следом Витя. Благо машины мчались одна за другой. Вдруг перед Юркой Витя видит, он сзади. Падает из грузовика серая картонная коробка. Юра быстренько схватил коробку да к обочине, а в коробке мыло. Брикеты плотненько один к другому уложены в несколько рядов. Юра замахал руками Вите, мол, торопись. Вдруг откуда ни возьмись, парень рослый, решительный и прямиком к Юре. Вернее, коробки с мылом. Юра мальчик домашний, при папе с мамой, растерялся. Парень оттолкнул Юру, стал жадно вытаскивать из коробки кусок за куском. Тут и подкатил на своих снегурках младший Гладышев. Переполненный гневом, обидой за друга, а еще страхом, что их мыло сейчас на глазах исчезнет, он, недолго думая, снял валенок с коньком. Отвязывать его от валенка, только терять драгоценное время, и, размахнувшись, врезал грабителю по загривку. Тот, конечно, не ожидал, оглянулся растерянно, а Витя, что было сил, оттолкнул его от коробки, рядом с которой сидел, скорчившись и глотая слезы от обиды, Юра. Вот уж они тогда порадовались. Зине несколько кусков, Юриной маме несколько. Витя еще и в детдом пару кусков прихватил, а то ведь не поверят, если станет рассказывать. Но Юрина мама и после этого случая сердца своего не умягчила. Витя так и остался в ее глазах в оборванцах. По-прежнему, чтобы вызволить Юру на улицу, он равнодушно, будто по своим делам, проходил мимо Юркиных окон. А Юра уже ждал сигнала. «Мам, я сейчас приду!» И на двор. Напротив дома, через дорогу, на месте еще довоенного гаража находились склады с боеприпасами. Чего там только не было, к восторгу местной военной детворы. Бомбы, гранаты, мины разных калибров и назначений. А уж патронов немерено. У деревенских ребят Гладышевых горели глаза от такого богатства. Как хотелось им быть владельцами, ну, хоть одной бомбочки, хоть пары мин, хоть горстки патронов. Ходили вокруг склада, что тебе леса вокруг винограда. И решились. Пролезли на территорию склада и, надрывая пупки, притащили две огромные противотанковые мины домой. Спрятали под кроватью. Довольные. Спать легли, а не спится. Скочат глазом под кровать. Лежат, красуются боками. Эдакие здоровенные дуры. Разве не радость, разве не утешение? А тут на складе ЧП. Забрались сюда еще два любителя рисковых приключений, почти однолетки Виктора и Ивана. Сняли предохранитель с противотанковой мины, а когда она зловеще зашипела, растерялись, стоят как вкопанные. Тот мощный взрыв слышали все в Наро-Фоминске. Стали взрываться на складе одна за другой мины, гранаты, патроны. Не осталось от бедных мальчишек ничего, только горькие материнские слезы изъели глаза почти до слепоты, только ужас прокатился по городу и запахом гари пропитался воздух Наро-Фоминска. Притихли грабители, поняли, с чем шутят, поняли, что надо что-то делать с их трофеем. Но не оттащишь мины обратно, некуда. Думали, переживали братья, прикидывали и ничего не придумали другого, как эти мины взорвать. Ночью взмокшие они перетащили, а вернее перекатили трофеи на пустырь. Действовали, как им казалось, сверхосторожно. Страшная гибель сверстников потрясла братьев. Наконец-то удалось уложить мины в небольшой ров у речки. Развели под ними костер. И бегом в ближайший березняк. Сидят, ждут. Тихо. Подождали еще. Наверное, механизм заело, отсырели. «Пойду посмотрю», — сказал Витя, и уже совсем было направился посмотреть механизм. Тут и рвануло. Огромных размеров воронка осталась на месте взрыва. Мальчишки увидели ее на другой день, обомлели. А если бы под кроватью? У каждого поколения свои игрушки. У подрастающих братьев Виктора и Ивана были свои. Наверное, если бы взирало на них взрослое око, остерегались, побаивались, а так сами по себе. Мать на кладбище, отец на войне, ни присмотра, ни догляда, сироты, дети горькой военной поры, несмышленные дурачки, сами себе подрывники, сами саперы, сами себе мужики бывалые, которым все нипочем. Сначала в детдоме кормили хорошо, но шло время, и детские пайки становились скупее, довоенные запасы кончились, начались перебои с хлебом. Витя Гладышев жировать не привык. Что есть, то и есть, спасибо и за это. Но вскоре детдомовцы узнали, вернее, вновь вспомнили, что такое голод. Хлеба доставалось по маленькому кусочку, иногда, кроме пшеничной каши на воде, ничего по нескольку дней не перепадало. Мальчишки зачастили на речку ловить рыбу. Бывало, везло, попадались и крупные. Наспех чистили ее, отдирали розовое, не успевшее потемнеть мясо, и ели тут же, на берегу, сырым.